Вот она и отплатила. Не убегай, не прячься, помни. А то заплывешь жиром, обо всем забудешь, кроме своего брюха. Не нужно, Ваня. Ты никогда не забывал. А как я рассказывал тебе про смерть матери, Аньки? Чтобы не было больно ни мне, ни тебе. Чтобы не потревожить счастье нашего. Это не ты. Это я не умела слушать. Перед свадьбой тетке Федоре наказал, чтобы при мне не оплакивала их. Она тайно от нас молилась. Она молилась до самой смерти своей. Не казни ты себя, пожалуйста. Она молилась, а ты работал, как одержимый, для детей. Разве твой отец, твоя мать не старались так же? Ты за них и за себя работал. Ты знаешь, сначала я поддалась твоему настроению, а теперь мне не нравится, что ты такой, Ваня. Нельзя, Ваня, так. Не хватало еще, чтобы тот же гад Шишка и сейчас сломал нашу жизнь. Может, все же пойдем к Коржову? Тебе надо развеяться. Тася. Ну хорошо, не пойдем. Это я так. Думаю, как лучше. Если не пойдем, то прячься. Федька идет, прилипнет, как смола. Иван поднялся со стула, шагнул к двери в спальню, но остановился в раздумье. Не прятался я от людей. Говорят, к старости люди делаются консервативными, боятся всяческих изменений, любой новизны. Неправда. В наше время этот философский вывод утратил свою всеобщность. Во-первых, сместилось само понимание старости. Кто в наше время старик? Тот, кто не работает, кто сам себя объявил стариком. Работающего, да еще руководителя, сама жизнь вынуждает быть молодым. Долгий опыт его научил: не отставай, отстанешь — столкнут. Так что беги, что есть мочи, за НТР. Во-вторых, консервативность стала многоликой. Кто теперь консерватор? Кто не сразу затягивает узкие или широкие брюки? Не хочет слушать поп-музыку, не принимает в поэзии верлибра, или тот, кто не хочет вводить новую технику, ЭВМ, АСУ и так далее. Есть люди, любящие Пушкина и отрицающие Вознесенского, и такие старики даже не обижаются, когда их называют консерваторами, тихо усмехаются себе в усы, мол, вы говорите, а мы послушаем. Но скажи такому, что он против НТР, против кибернетики, электроники, на стену полезет. Нет, таких консерваторов можем выдумать только мы, писатели. В жизни их почти нет. Где вы видели сегодня руководителя, которому бы давали ЭВМ, а он отказался от нее? Никогда. Ни за что. Даже если человек не знает, с какой стороны подступиться к этой ЭВМ, а подсчеты в его хозяйстве легко и просто укладываются в четыре действия арифметики, и на обычных дедовых счетах редко доходят до пятого ряда косточек. Но разговор идет не о тех руководителях, которым нечего считать. У них консерватизм особого типа. Они вымирают, как племя канадских эскимосов, оставшиеся без женщин. Этих обреченных стоит пожалеть.